Алексей Варламов, старший сын. В мировом фольклоре есть бродячий сюжет. В наиболее известной и законченной литературной форме он воплотился в сказке Шарля Перро «Кот в сапогах». Умирает отец, делит наследство между сыновьями. Старшему достается мельница, среднему — осел, младшему — последнее, что у отца есть — кот. Дальше, как в сказке, самым удачливым наследником оказывается младший брат. Его плутоватый кот путем разнообразных постмодернистских махинаций превращает своего хозяина из нищего в маркиза. Он делает это очень просто, хотя на поверхности очень сложно, подменяя причину следствием. Он говорит, что его хозяин – маркиз, и поэтому ему полагается приличное платье, место в карете и так далее. Но мы не знаем, что было с остальными братьями, например, с тем, что остался со слом. Возможно, он всю жизнь тяжело трудился, добывая хлеб насущный с помощью упрямого и своенравного животного. А может быть, махнул на все рукой, отвел осла на ярмарку, продал, а деньги прокрутил в кабаке. Но труднее всех пришлось старшему брату. Мельница — не кот и не осел. Она не умеет мошенничать, и ее так просто не пропьешь на ярмарке. Это целое хозяйство. Это не только собственность, но и ответственность. Это наследство в полном смысле слова. Мне всегда представлялось, что люди культуры и литературы, в частности, примерно делятся на три категории. Одни, имея скромный талант и волю к труду, работают как проклятые на ниве культуры, доказывая свое право на существование. Или если становятся невмоготу, если воли маловато, спиваются, кончают с собой или просто бросают к чертям этот адов труд. Другие обладают не столько талантом, этим даром Божьим, а отношения отца и сына — это всегда земная проекция отношений человека с Богом, сколько ловкостью и суммой более или менее удачных придумок. Они как-то убеждают публику, что они не голь перекатная, а маркизы. Иногда публика им верит. Надо только быть смелее, нахальнее, надо как можно увереннее опрокидывать традиционное представление о ценностях, о культурной иерархии, и публика непременно дрогнет. И, наконец, третьи, обладая талантом и волей к труду, и, главное, чувством ответственности перед наследством, распоряжаются им любовно, но осторожно, приумножая, а не разбазаривая его, но и не выдавая обычную мельницу за королевский замок. Русский литературный человек 20-го, а теперь уже и 21-го века, обречен чувствовать тяжесть доставшегося ему наследства. Отсюда не случайен и этот футуристический выдох освобождения. Сбросим Пушкина и Толстого с парохода современности. Сбросим, облегчим себе бремя. Но футуристы, по крайней мере, понимали, что это бремя. В конце 20 века в русской литературе все перемешалось. Коты, ослы, мельницы, нищие маркизы. Все было втянуто в соблазнительный водоворот снижения высокого, возвышения низкого и подмены всего всем. Кот Шарля Перро, по крайней мере, вынужден был плутовать достоверно. В конце концов, он предъявил королю реальный замок. В 90-е годы 20 века и этого не требовалось. Не нужно было доказывать, что ты маркиз. Надо было объявить, что маркиз — это кот. Нужно было сказать, что Лев Толстой — это хохма, бородатый графоман, а Венедикт Ерофеев — величайший гений всех времен и народов. Не просто талант — не яркий, но частный эпизод литературы, а именно величайший, а Толстой смешной. Нужно было сказать, я написал 3000 стихотворений, поэтому я великий поэт, ведь понятно, что 3000 стихотворений никто в здравом уме не прочтет. А вдруг как раз непрочитанные стихи и есть гениальные? До этой фразы не додумался бы и кот Шарля Перро. Это было время, когда слова и их реальный смысл разошлись непоправимо. Например, Солженицына объявляли литературным диктатором, причем объявляли люди, которые в это время самым жульническим образом прибирали к рукам всю литературную власть, беспардонно диктуя литературную моду. Именно в это время мы с Варламовым входили в литературу. Мы познакомились в редакции литературной газеты, и он подарил мне свою книгу. Я прочитал ее название и понял, что книга мне уже нравится. Она называлась «Здравствуй, князь». Учтите, что это было время ужасающей, беспорядочной и неряшливой цитатности, центонности, Когда слово в простоте нельзя было вымолвить, когда даже фразу «я вас люблю» нужно было непременно сопровождать ироническим комментарием, как сказала бы Татьяна Ларина. «Здравствуй, князь» тоже была цитата, но какая? Это был звук, прежде всего чистый звук. Его хотелось продлить. «Здравствуй, князь, ты мой прекрасный, что ты тих, как день ненастный, опечалился чему?» Кроме того, это название само по себе дышало каким-то спокойным чувством первородства, уверенности в своем положении в литературе. Сам-то Варламов казался неуверенным в себе. Он говорил, что он преподаватель МГУ, который пишет прозу. Но это была ерунда. Естественная, а может быть и несколько кокетливая стыдливость легитимного русского писателя, который имеет право назвать свою книгу пушкинской цитатой. И, наконец, это было прямое выполнение задания Ходосевича – аукаться именем Пушкина в наступающем мраке. «Мне оставалось только прочесть книгу и убедиться, что я не ошибся», откликаясь на это откровенное «ау». Потом, читая Варламова, очень по-разному воспринимая разные его вещи и, наконец, понимая его корневые слабости, которые у хорошего писателя всегда есть продолжение его достоинств, например, отсутствие мускула для сюжетостроения как следствие избыточной исповедальности. Исповедальность всегда расслабляет, а сюжет — это панцирь, это броня. Я всегда помнил этот первый звук. «Здравствуй, князь!» Князь не князь, но Варламов в литературе, несомненно, старший сын. Он, может быть, еще не окончательно литературно повзрослел, но и есть ли в литературе окончательная взрослость? Конечно, бывают вещи удивительные, вроде «Героя нашего времени» или «Драмы на охоте», произведения, писавшихся 24-летними людьми, но при этом фантастически взрослыми. Но то, что Варламов — это старший сын, обладатель не просто наследства, но, выражаясь сегодняшним языком, его основного пакета, это для меня всегда было очевидно. На мой взгляд, выбор пал на Варламова не потому, что он крупнее других. Он, я бы сказал, стратегически последовательнее, а стратегия — это не последнее дело в писательской судьбе. Можно выдать первую дебютную вещь, которая всех поразит, а потом на всю жизнь остаться автором такого произведения, потому что все последующие вещи будут слабее, без прежней художественной энергии, потому что автор просто не научился держать дыхание. У Варламова тоже был шанс навсегда остаться автором повести «Рождение». Это тот случай, когда вещь была написана и хорошо, и вовремя. Невозможно было придумать более ясного и нравственно точного взгляда на революционную смуту начала 90-х годов, когда вместе с СССР могла рухнуть и Россия, чем сквозь больничную палату, где лежит приговоренный к смерти маленький сын. Но в том-то и дело, что Варламов этот взгляд не придумал. Он вообще ничего не придумывает в своих лучших вещах – «Рождение», «Глаша», «Дом в деревне» и других. И, между прочим, самое слабое, что есть в «Рождении», это как раз публицистика. Но в истории русской литературы нередко бывало, что именно публицистика двигала на первый общественный план произведения, которые были совсем не о том. «Отцы и дети», «Бесы на дне», «Мастер и Маргарита», «Один день Ивана Денисовича». Но Варламов не забуксовал на «Рождении». Хорошо зная все его творчество, я вижу, как он сознательно работает в разных жанрах, в разных родах даже. То, что рассказ и повесть — это его жанры. Варламов уже знает, но вот он попробовал себя в драматургии. Не получилось, не взял крепость, отошел. Может быть, еще вернется. А с другой стороны, он отчаянно штурмует романистику. Именно штурмует со всех возможных позиций. Социально-психологический роман «Лох», историко-детективно-авантюрный «Затонувший ковчег», мистический купол, политический «11 сентября». Можно сказать, что он пытается идти по всем протаренным дорогам, но все протаренные дороги страшно заросли, и тот, кто этого не понимает, просто счастливый графоман. Он ушел в жанр писательских биографий и добился блистательного успеха. Его Алексей Толстой в серии «ЖЗЛ» стал литературным событием. В одном из премиальных интервью он признался, что его неудержимо влечет история. Это правильно, потому что, как русский писатель, он стал задыхаться без исторического пространства. Повторяю, что сейчас я говорю не о качестве тех или иных вещей Варламова. Порой он выигрывает в качестве именно в вещах, как будто случайных, вроде рассказа «Паломники». Прелестная история о том, как несколько студентов отправились пешком в Троице-Сергиеву лавру. Или в совсем уж неприметном рассказе «Как ловить рыбу удочкой», который хоть сегодня включая в хрестоматию короткого рассказа. Меня больше волнует общая стратегия писательского поведения во время, когда все указатели не просто сбиты, но аккуратно повернуты концами в землю. Меня не пугает слово «стратегия», такое несколько военизированное. Сейчас в литературе, конечно, не так страшно, но ничуть не проще сохранить свое самостояние. Может быть, даже и сложнее. Это стратегия старшего сына. Старшим сыновьям всегда труднее жить. Балуют младших. Старшим отдают мельницы, чтобы жизнь медом не казалась, чтобы помнили о своем первородстве.